Осень поздняя, небо открытое, и леса сквозят тишиной. Прилегла на берег размытый голова русалки больной. Низко ходят туманные полосы, пронизали тень камыша. На зеленые длинные волосы упадают листы шурша. И опушками отдаленными месяц ходит с легким хрустом и глядит, но запутана узлами зелеными, не дышит она и не спит. Бездыханный покой очарован, несказанная боль улеглась, и над миром холодом скован пролился звонко-синий час. Август 1905 года.